Правило номер 18. Будьте последовательны. Выясните, что объединяет смерти. Новые трупы. Головоломка не складывалась. Преступник совершил два убийства, а я не видела ни связи, ни мотива. Месть, ревность, ненависть. Он что-то защищал? В голове царил полнейший хаос. Убиты два человека. Не может быть, чтобы кто-то по чистой случайности одновременно воспылал ненавистью к Дорин де Ламер и Джой. Нет, убийца хотел заткнуть им рты. «Они что-то знали», — задумчиво произнесла я. «Кто?» — тётя Шарлотта умела заполнять пробелы. «Жертвы. Они знали его тайну. Убийца хотел избавиться от обеих». Мама внезапно вскочила, как ужаленная. «Довольно. Ты перегибаешь палку, Урсула?» «На данной стадии расследования это всего лишь гипотеза, мама». «Пожалуйста, не кричите», — прошипела Бриджит. «Вы разбудите мистера Трезвона». «Ради бога, Бриджит!» — мама уронила голову на руки. «В любом случае», — сказала Мирабель, — «нужно расставить точки над «и». Урсула, это все прекрасно? Спасибо. Однако надо рассуждать последовательно. Мы ходим по кругу и ни к чему не пришли». «Если ходить по кругу, то и не придешь. Тётя Шарлотта самодовольно выпрямилась в кресле, как будто сказала что-то чрезвычайно умное. «В данный момент твой беспорядочный поток мыслей сбивает нас с толку. Давайте систематизируем наши знания». В кои-то веки Мирабель говорила дело. «По-моему, нужно устранить всех, кто не находится в этой комнате». Мама опять сморозила глупость. «Думаю, мама предлагает еще раз поговорить с ангелами и выяснить, есть ли в доме или поблизости кто-то еще. Мама решительно встала, готовая действовать. «Значит, ты предлагаешь вновь навестить ангелов?» «А по-моему, нам следует успокоиться», — высказалась Бриджит. «Чтобы отвлечься от неприятностей, можно обсудить книгу». «Бриджит, забудь уже о книге!» — прикрикнула на нее мама. «Почему, черт возьми, ангелы не могут прийти сюда? Они ведь должны нас обслуживать!» «Я им заплатила». «И не надо так на меня смотреть, Урсула. Я плачу им из своего кармана, независимо ни от каких убийств. И знаешь...» Я вспомнила небольшую заминку в тот раз, когда мама возмущалась по поводу оплаты услуг. «Мама, сколько человек должно было нас обслуживать?» «Что?» «Когда мы приехали, ты говорила ангелу, что заплатила за троих человек». «Да, ты в этом усомнилась. Вот что я тебе скажу». «Тогда понятно. Они взяли с тебя деньги за трех человек обслуги. Дорин де Ламер действительно жила здесь. И работали по дому они втроем, пока не появились мы. Подумай. Дорин де Ламер внезапно сообщает ангелам, что знает нас, то есть тебя. Не только меня. Да, мама. Но что-то ведь заставило их спрятать Дорин, а после явить ее нам уже в маскировке. Зачем?» Тётя Шарлотта наклонилась ко мне с приоткрытым ртом в позе, напоминающей дохлую рыбу. «Ну и зачем?» — огрызнулась Мирабель. Я крепко сжала свое колено, чтобы никто не заметил, как дрожит нога. С годами я научилась держать себя в руках, однако заточение в этом доме стало серьезным испытанием для моего самоконтроля. «Мирабель, у меня нет ответов на все вопросы», — как можно более спокойно произнесла я. «Я предлагаю несколько гипотез и возможных решений, и могу ошибаться. Я не претендую на роль ясновидящей». «Она узнала всех, а не только меня!» Почему-то маме этот момент казался принципиальным. «Меня нет», — весело сказала Бриджит. «Я вас знаю только по книжному клубу. Я планировала пообщаться с вами в неформальной обстановке. Однако, судя по нынешнему опыту, думаю, нам с мистером Трезвоном лучше воздержаться». Я посмотрела за окно, где темнел обледеневший мир. Зачем Дорин де Ламер спрятали, а потом театрально представили нам уже под видом гадалки? Снежные хлопья кружились в серебристом тумане, вспыхивали и таяли, словно дыхание на стекле. Когда-то она жила здесь. А потом у нас. Если бронированием занимался кто-то из ангелов, то Дорин могла и не знать, кто приедет. Она поняла, когда нас увидела, и решила не раскрывать себя. Зачем она пряталась? Кто скрывается от людей? Тот, кто... «Итак», — объявила мама, по старой привычке прочтя мои мысли. «У нас возникло много новых вопросов. Где они все живут? Почему с меня взяли плату за троих, а не за двоих? Зачем они прячутся, надевая причудливые костюмы?» «Мама, ты ведь понимаешь, что это мои догадки, а не истина в последней инстанции? У меня нет хрустального шара». «Погоди». Видимо, тетя Шарлотта начала соображать. «Теперь ты будешь заниматься гаданием?» Я тяжело вздохнула. «Показалось». «Стоп», — Мирабель встала. «Хватит с нас предсказаний. Нам нужны ответы, а не догадки этой Нэнси Дрю». Нэнси Дрю — девушка-детектив, героиня книги Кэролин Кин «Нэнси Дрю и тайна старых часов». «Кого?» — переспросила тетя Шарлотта. Мы сделали вид, что не услышали. «Нэнси Дрю, отличная серия!» «Помолчи, Бриджит!» Я начала вести себя как мама. «Нужно поговорить с ангелами». Мама в отчаянии закрыла глаза. «Правильно, давайте с этим покончим». «Мы с мистером Трезвоном подождем. «Мы знаем, Бриджит!» Питаемые взаимными страхами, мы отправились к ангелам. Необычная процессия, состоящая из недоумевающих физиономий. У меня в голове крутились тысячи нерешенных вопросов. В воображении проплывали призрачные лица, обрывки недоговоренных фраз, подозрительные взгляды. Ответы терялись и ускользали. Мысли постоянно возвращались к фотографии. Две девочки, играющие на лужайке. Счастливые лица, беззаботные и обеспеченные. Роскошь, деньги. Все упирается в деньги. По дороге я рассматривала темные коридоры. Видавшая виды мебель, которую не пощадило время, протертые ковры и кучки пыли, бывшие когда-то гипсовой лепниной. Даже герб с гордо раскинутыми ангельскими крыльями взирал на нас с высоты, будто горькая насмешка над былой славой. Опускалась ночь, света едва хватало на то, чтобы разглядеть все подробности упадка. Здесь обитала старинная тьма. В углах и альковах извивались причудливые силуэты, дерево трещало, и дом стонал от боли, словно его стены поразила ужасная неизлечимая хворь. Пахло привычным запустением, точно в школе, закрытой на каникулы. Сырость, плесень, разочарование и холод. Портреты предков — череда ничего не значащих лиц из былой жизни. Свет, лившийся из комнаты ангелов в конце узкого коридорчика для прислуги, манил обещанием домашнего уюта, дарил надежду на жизнь. Увы, жизни там не было. Они скорчились на постели в зловонном месиве кровавой рвоты, прижавшись друг к другу в последних судорогах. Измученные лица искажало страдание, словно на них надели маски, в которых проступали черты. Бледная кожа сливалась с цветом испачканных простыней, сбившихся в кучи. Пока мы, проходя, обсуждали, не убийцы ли они, эти люди умирали в страшных муках, не в силах позвать на помощь. Вокруг стояли ведра и валялись салфетки. Каждый из них провел финальные минуты жизни в агонии, наблюдая за муками близкого человека. Что хуже, умереть первым или смотреть, как уходит другой? В свои последние мгновения они искали утешение друг у друга. После смерти их тела скрючились в неестественных позах. Грязная одежда прилипла к телу. Я подошла ближе и почувствовала мамину руку. «Не подходи», — прошептала она. «Мы не знаем, от чего они умерли». Я удивилась. Не привыкла к телячьим нежностям с маминой стороны. «Боже, какая вонь!» Тетя Шарлотта подавляла рвотные позывы, привалившись спиной к дверному косяку и прижав руку к лицу. В комнате стоял тяжелый дух, в котором преобладал неестественный насыщенный запах перегноя. Так пахнет свежевскопанная земля. Несчастные боролись со смертью. Покрывало и одежда задрались вокруг бедер миссис Ангел, ее ноги зарылись глубоко в складки перепачканной постели. Руки ангела крепко вцепились в простыни, комкая их в рваные узлы. Все вокруг было забрызгано мутной жидкостью. Рука миссис Ангел задела прикроватную тумбочку, разбросав книги и рамки с фото. Стакан с водой упал на пол, видимо, совсем недавно. Вода не успела впитаться в ковер. В другой руке женщина держала фотографию, забрызганную бурой жижей. Ту самую, с двумя девочками. Миссис Ангел выбрала это воспоминание, чтобы пережить свои последние минуты. Лица девочек, оставшиеся в далеком беззаботном времени, светились неподдельной радостью. Дверь в другую комнату была приоткрыта, и на мгновение мне показалось, что в тусклом свете промелькнула тень. Затем она исчезла. Нас преследовали фантомы, созданные воображением и страхами. Какое зло обрушилось на этих несчастных. Я с юных лет поняла, что смерти безразлично, как мы прожили жизнь. Она не подбирает для нас соответствующий финал. Нельзя судить о людях по их смерти. Отвратительно. Ангелов заставили замолчать. Неужели это и есть объяснение? Что они видели? Знали ли эти двое, что привело их к столь мучительной смерти? Наверное. Могли они сделать это сами? Вряд ли. Усталые старики не решились бы покончить с жизнью таким ужасным способом. Кто-то с ними расправился. «Их убили», — тихо сказала я. «О, Шерлок проснулся», — презрительно фыркнула Мирабель. «Но как?» — ошеломленно спросила тетя Шарлотта. «Мы все время были вместе, и здесь никого нет, кроме нас, ведь правда?» От ее слов повеяло угрозой. «Если бы здесь кто-то был, мы бы знали», — без особой уверенности сказала Мирабель. 5-4 в пользу живых. Не считая собаки. «Заткнись, Урсула. Это некорректная статистика», — резко оборвала меня мама. «Со стороны можно подумать, что нас выводят из игры по одному». Отчаявшись привести в порядок сумбурные мысли, я прибегла к примеру, которому научил меня психотерапевт. Щелкнула резинкой на запястье ровно 6 раз. Бесполезно. Как обычно, рука заболела, а в голове не прояснилось. «Здесь не может быть никого, кроме нас», — сказала я. «Мы бы услышали. Или увидели». «Ну почему же? В таком доме спрятаться, расплюнуть». Мама умела утешить. Тётя Шарлотта театрально откашлялась. «Давайте обсудим это где-нибудь в другом месте. Я сейчас упаду в обморок». Она развернулась на пороге и вывалилась в коридор. Мы все попятились из комнаты, словно выходя из монарших покоев, не в силах повернуться спиной. Я осторожно закрыла дверь, и мы столпились в коридоре. «Надо выяснить, от чего они умерли», — прошептала я. «Кто их убил?» — поправила меня тётя Шарлотта. «Ты хотела сказать, кто их убил?» «Думаю, мы приблизимся к разгадке, когда выясним, как и почему». «Что?» «Как и почему, тётя Шарлотта?» «А нельзя ли сразу перейти к кто?» «Нет», —